Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 3 мая 2023 года с вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом находится Алексей Щербаков, следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим с вами о смысле жизни. Смысл жизни – это один из краеугольных камней всего человеческого существования. Вокруг этого с давних времен существует множество идей, однако большинство из них опирается либо на религиозный догмат, либо на теорию околонаучного самопроизвольного зарождения жизни из ничего. Тем не менее, мы, люди, имеем опыт и возникающее из него понимание того, что весь мир – проявленный на основе божественного замысла, имеет свой смысл, и все, что присутствует в мире, следует этому замыслу, о чем и говорит нам древняя Веда. Она же и позволяет, опираясь на это знание, лучше понять смысл жизни человека. Проявлению этого смысла мы и посвятим сегодняшний разговор. Тема нашего эфира сегодня называется «Смысл жизни человека в свете божественного замысла». И поможет нам лучше разобраться с этой темой наш сегодняшний гость в студии Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем слушателям, здравия зрителям и тем, кто будет слушать или смотреть потом наш эфир. А вам, уважаемые зрители и слушатели, я напоминаю, что вопросы мы принимаем на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы. Будем разбираться вместе. Итак, приступим. Сурияр, передаю тебе слово. Поведай нам, пожалуйста, о том, что же все-таки, в чем же все-таки смысл жизни человека согласно древней Веды. Где и как людям его отыскать, чтобы встать на светлый путь праве, прожить счастливо и достойно, выполнить все свои задачи на Мидгард-земле. Прошу, Сурияр. Ну, как этот, я провозвестник новых смыслов, той или иной степени, с одной стороны. А с другой стороны, есть веда индийская, есть веда наша, есть веда, которая через книгу Кона проявляется, и там есть изложение замысла. Как я говорил прежде уже в предыдущих эфирах, что ключевым моментом все-таки для входа в ту тему, о которой мы сегодня говорим, это задавание каждым самому себе вопроса о том, есть ли божественное присутствие в нашем мире, как мы говорим, единый, многопроявлен, и для каждого касается, признает ли он себя вечным существом. Вот это, наверное, два краеугольных камня, которые мы, с одной стороны, сегодня будем разбирать, потому что есть божественный замысел, который является основанием того мира или всемирия, в котором мы пребываем. И есть смысл у всего этого замысла. Смысл как основополагающая идея, на основе которой был реализован сам по себе замысел. И исходя из этого, мы смотрим, где находится человек в этом замысле, где он несет свою ключевую идею, и как он с этой ключевой идеей может быть. Но, как я сказал, все равно у нас первичная позиция – это наличие высшего сознания, которое представлено множеством проявлений в этом мире, или его отсутствие. И плюс признание себя вечным существом, признание своей вечности. И это два, я говорю, краеугольных камня сегодняшней нашей беседы. Мы попробуем ее развернуть там. Если какие-то вдруг неточности мною будут допущены, я заранее приношу извинения. Ну, неточности там не в самом смысле, а, может быть, с каким-либо из священных писаний я, может быть, не совсем четко могу привести цитаты, потому что не успел все собрать, был в переездах целый день, к сожалению, поэтому заранее приношу извинения и как сказать, буду готов поправиться. Мне это не сложно, если ошибка не является механической, а не смысловой, как таковой. Вот, поэтому нам прежде всего, наверное, сегодня надо попробовать рассмотреть смысловую позицию самого замысла, как такового, в чем он мог бы заключаться и какую идею он сам в себе несет, и какое место в этом замысле находит человек. Потому что я во многих эфирах повторял, могу повторить еще и сейчас, что согласно пониманию и самой Веде, да, все основные заповеди можно свести к двум. Одно дело как бы общинная заповедь, там «живи по совести», «в ладу с природой», «свято чти родных богов и предков славных». Это, собственно говоря, та позиция, которая нас все время настраивает. «Свято чти богов», значит, принимай, что значит, каким образом мы можем чтить богов и насколько они там нуждаются в нашем почтении или там в нашем прославлении, как таковые. Боги — это и есть наши небеса, это и есть небесный род, над нами пребывающие мы. Возносим туда хвалу, воздымаем славу, приносим требы, творим обряды, читаем священные тексты, творим молы, соединяя себя с землей. Но ключевая позиция, ну вот я почему мы сейчас будем двигаться, исходя из одной позиции, из нее будем смотреть, как она отражается в других. И важным моментом тут является, что чтить богов и предков славных — это значит следовать той вышней правде, которая, собственно говоря, нам передана нашими предками, которая дана в виде откровений и пониманий кем-либо из богов или самим единым прародителем, потому что все мы являемся, согласно ведической традиции, полноценным, полновесным отражением. Там даже в одной из книг написано: по образу и подобию сделаны. Образ — это некая, с одной стороны, внешняя и внутренняя составляющая, как смысловая. А подобие похоже, подобный, подобен тому или иному проявлению божественному. Поэтому каждый из нас несет в себе зачаток полноценный божественного проявления, и мы, пребывая в этом, осознавая это, можем жить, ну, совершенно в другой позиции. Но вернемся опять к истокам, то есть что есть замысел, что есть заповедь. Ну, как я сказал, вот заповедь общины и заповедь та, что касается каждого человека по отражению, которое исходит из того замысла. Мы сегодня будем прежде всего все-таки возвращаться к замыслу, который именно является основанием того всемирия, в котором мы пребываем. И через него будем двигаться к тому пониманию, которое нам необходимо. Как я сказал, если мы принимаем наличие божественной силы, и вопрос тут даже не вопрос, как вот часто любят спрашивать, веришь ли ты в Бога. Что значит веришь в Бога? Веришь в Бога. Если я верю в Бога, значит, я верю, что Он есть. А если Он есть, то какая логика возникает за вторым вопросом? Если Он есть, значит, Он есть как некая сила, с которой, возможно, я бы мог взаимодействовать или не мог бы. Вот надо понять, где это «бы» наше находится, потому что у нас один из не таких давних эфиров назывался «Бог кон» и «Бог живой». И вот это ключевая позиция, что большая часть людей проживает всю свою жизнь, именно соприкасаясь с божественным проявлением в виде кона, да, который, собственно говоря, держит это всемирье, и каждый человек, двигаясь в этом всемирье, обретает свой путь, свою жизнь. Если мы не хотим двигаться или думаем, что мы не двигаемся, поэтому, как в одном из эфиров и где-то в какой-то беседе хорошей возник такой вопрос, а можно ли вообще прожить без Бога в этой жизни или без богов, или взаимодействия с высшей силой? Ну, простая логика заключается, наверное, в том, что вот у нас есть тело, да? Тело нуждается в еде. Сколько мы можем прожить без еды? Мы можем без еды прожить там кто-то 30, кто-то 40 дней, кто-то, может быть, и побольше, но, тем не менее, тело без внешнего ресурса истощается и исчезает. Ну, то есть тело само по себе может умереть. Второй, более тонкий источник, который, собственно говоря, соединяет нас с самой живой, это дана, водица, которую мы потребляем каждый день, и без которой там, ну, обычный средний человек может прожить порядка 6 дней. Я видел людей, которые и по 7, и по 8 дней проходили, но там после определенной подготовки, определенной процедуры, без воды есть где-то какие-то рекордсмены на просторах интернета, которые там, ну, по 10, по 12 дней примерно там не сильно забивается звук. Вот. Хорошо, и, соответственно, вода, как еда, там 30 дней, там 40, вода 5-7 дней без воды, без воздуха, сколько может прожить человек. И тут у нас уже счет идет на минуты. И, собственно говоря, вот эти три стихии, три позиции, там воздух, земля, в данном случае, как еда, и вода, да, три стихии, которые позволяют нам жить. Но сам по себе дух – это то, что позволяет вообще нам здесь пребывать. И если дух выходит из тела, так называемая смена мерности для тела наступает мгновенно. И поэтому, возвращаясь к тому, там, нужен ли Бог, ну, опять же, Бог не персонифицированный, в данном случае нам нужен, ну, какой-то лик, там, какое-то имя или еще что-то, потому что всех богов мы, называя и определяя, мы все говорим, единый, многопроявленный, первичный, там, конечно, род, прародитель, как источник всего, Бог, Отец, потому что Всевеликая Мать, она тоже у нас присутствует, и она никуда не теряется, но основным актором и проявителем и создателем этого мира все-таки является как активное действующее начало, но которое точно так же, как и в земной жизни, как мужское без женского, не происходит. Точно так же свет, как творящее и проявляющее начало, существует тогда, когда есть тьма, через которую он проявляется и отражается, и тьма в данном случае, это как я уже тысячу раз говорил и повторю еще раз, не является неким плохим определением, просто это то место, куда свет еще не пришел и не проявил новые формы этого мира, в котором мы пребываем. Вот, поэтому как сказать, нужно ли нам встречаться в этой жизни с Богом, нужно ли нам на Него настраиваться, можно сказать, что и да, и нет, с одной стороны. Потому что первая заповедь нам гласит, что мы, как сказать, должны сохранять и продолжать жизнь. Сохранять жизнь не только свою, но и жизнь вокруг себя, и ту жизнь, которая разлита в природе, и ту жизнь, которая в других людях, которые существуют одновременно вместе с нами на этой земле. И, собственно говоря, это то, что тоже уже не раз говорили, но, как говорится, повторение мать учения, что сама по себе жизнь подразумевает природное начало. А природное начало, оно работает во многом в автоматическом режиме. Точно так же очень редко кто из нас может поменять там свое дыхание или может попробовать не дышать. Редко кто может обходиться без пищевой продукции. Почему? Потому что все это автоматически для вот этой первой заповеди сохранения жизни. У нас практически все есть, а продолжение жизни точно так же не очень сильно по своему первичному началу зависит от нас. Это, ну, условно, встреча мужчины и женщины, которые, собираясь, могут включиться в этот величественный процесс проявления самой жизни. И это не значит, что они эту жизнь породили, просто в них, условно говоря, пусть не обижаются на такое механическое сравнение, встроена система порождения новой жизни. И они эту жизнь могут порождать. И вот таким образом первая заповедь, независимо от нашего желания, независимо от нашего хотения, она реализуется. Вторая, сопоставимая с ней, которая, собственно говоря, отражает вообще суть всего замысла, который мы потихоньку сейчас будем раскрывать, потому что через замысел мы постараемся увидеть смысл, а через смысл посмотрим, как человек может попасть в этот смысл, как он с ним соединяет. Ну вот. Вторая заповедь гласит: продолжай и развивай жизнь. То есть каким образом развивать жизнь? И что такое жизнь? Мы уже, с одной стороны, не раз это говорили, но потому что ключевым элементом самого замысла не является не создание форм, не создание там, условно, каких-то движущихся или недвижущихся предметов, там, условно, планет, там, Солнца. Ключевым моментом замысла является проявление такого, там, как же это назвать лучше, но не инструмента, а проявление такой возможности, которая могла бы нести в себе сознание и разум. Вот, это немножко разные слова, возможно, мы сегодня попробуем к ним вернуться, но ключевой момент, что основная задача замысла – это проявление того процесса, где может быть закреплен разум, закреплено сознание. И в нашем случае основным носителем и самым многочисленным носителем сознания и разума как раз является человек. И через это, как бы само по себе развитие жизни идет не... Вчера слушал хорошую лекцию одного человека, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, но ключевой момент, то, о чем я и в предыдущих лекциях наших и беседах говорил не раз, что основным коном нашей реальности является экономичное расходование жизненной энергии. То есть каждый из нас может проявлять то количество форм внутри себя, вне себя, именно столько, сколько у него есть энергии. Поэтому смысл, один из элементов смысла, может быть, наиболее важный, это правильное расходование жизненной энергии. Собственно говоря, смысл позволяет нам увидеть некую светящуюся точку, ну, я такую метафору приведу, некую светящуюся точку на вершине горы, которая, возможно, является концом нашей жизни, может, не является концом нашей нынешней жизни, но мы, двигаясь к ней, ищем кратчайший путь. В этом тоже заключается необходимость сохранения и рачительного отношения к своей жизненной силе. Вот. И поэтому развивая жизнь, это прежде всего жизнь, это возможность проявления множества форм носителей и проявителей сознания, разума, которые взаимодействуют друг с другом, взаимодействие с природой, взаимодействие с божественным началом, вот это общее единое сознание развивают. И сейчас, собственно говоря, ничтоже сумнящись, мы можем сказать, что за последние 10-15 лет, благодаря беспроводной связи, так называемому интернету, мы оказались в очень интересной позиции, что скорость обмена взаимной информацией людей, обработки данных ускорилась. Трудно сейчас какую-то цифру сопоставимую, наверное, сказать, но тем не менее есть условная статистика самого интернета, что сейчас каждые 1.5-2 месяца вся информация, которая была предыдущая, она удваивается. То есть скорость, если раньше это занимало сотни и тысячи лет, вот, передача там или удваивание этой информации, то сейчас это происходит за 1.5-2 месяца. Я не говорю о качестве этой информации, я говорю о наборе сведений, там пусть фотографии, еще что-то, но тем не менее люди между собой обмениваются достаточно интенсивно теми или иными мнениями. Сейчас вот эта огромная прорва всевозможных, хотел сказать слово испражнений, но не буду, всевозможных попыток проявления людей в этот мир, она сейчас открылась через интернет. И то, что люди раньше годами, там, десятилетиями носили в себе, они в тот же день, когда им приходит мысль, они сейчас выкидывают это все в интернет. И поэтому сейчас, я говорю, скорость обмена возросла как минимум в сотни раз. И, соответственно, формирование коллективного сознания, то, к чему мы двигаемся, и там ближайшие, очевидно, 2-3-4 года, ну, где-то до 27 года, мы уже перейдем в новую фазу самовосприятия, потому что тот костыль, которым сегодня является интернет, он что заменил для нас? То, что, скажем, согласно преданию, согласно той же Веде, что в древние времена, так называемый Золотой век, или Сати и Югу предыдущую, люди обладали очень хорошим объемом телепатии, очень хорошим способом получения информации или знаний непосредственно от высших сфер небесного плана, с божественного, то сейчас мы постепенно двигаемся к этому же. Некоторые говорят, что типа цифра, наоборот, нам закрывает. Нет, она не закроет, потому что вот этот вот момент, он идет одновременно, как бы нарастает объем информации, а второе, каждый из нас, потому что я хотел одну из бесед наших как раз посвятить обсуждению того, каким образом работает искусственный интеллект, и как, в принципе, каждый из нас может постепенно не терять, но набирать взаимодействие с ним. Потому что тот человек, который был 30 лет назад, и тот человек, вооруженный компьютером, и в первую очередь вот этим телефонным гаджетом, это уже совсем другой человек, которого, собственно говоря, Велес, пребывающий в Нави, передал как посох условного всезнания. Условного. Почему? Потому что у нас нет еще того уровня развлечения темного и светлого, добра и зла, вредного и полезного. Мы еще, как малые дети, учимся, но тем не менее, получаем. Так вот, ключевая позиция, почему там, ну, такое, с одной стороны, достаточно долгое уклонение там в расширении нашего повествования, что мы собираем сознание, что мы все через собирание сознания обретаем новое качество, потому что на сегодняшний день мы имеем вроде бы разделенное человечество, но одновременно та плотность единой мысли, которая сейчас есть у человечества, она никогда не была такой. Она никогда не была такой. И сейчас эта плотность мысли еще будет возрастать. И, собственно говоря, развивая жизнь, в данном случае, потому что жизнь, как я уже говорил сам по себе, это форма существования информационных потоков через те или иные как бы телесные или физические формы, которые, взаимодействуя между собой, отражают этот мир во множестве проявлений. Вот. Это вот, поэтому сейчас постепенно попробуем опять собрать мысль и вернуться к описанию замысла как такового, исходя из ведической традиции, потому что есть индийская ведическая традиция, там у них основные четыре позиции дхарма. У нас когда-то был эфир, посвященный дхарме, да, это высшая нравственность. А высшая нравственность для нас могла бы быть, и мы не раз к ней возвращались, она заключается в том, что она заключается в том, что каждый из нас является, признает и себя важной частью этого мироздания и отражением небес, и отражением земли, потому что как у нас есть Отец Небеса и Мать Земля, и, собственно говоря, в этом соединении, сопряжении двух высших начал, как небеса, как некое духовное или единый дух, и как земля, порождающая луну, вот мы возникаем в этом мире в виде живого объекта, несущего в себе жизнь, несущего в себе сознание и разум. Сознание, как бы сознание, то, что соединяет тебя, знание есть все, сознание — это твоя возможность с этим знанием соединиться. Ну вот. Поэтому сейчас попробуем еще раз пройти по... Вот, по... Так. Поэтому, как в самом начале изложения я сказал, что если вы, потому что ключевым моментом там у нас по ведовскому проходу там есть понятие бессмертия как такового, что многие, наверное, слышали не раз, и кто хоть немного там в духовной сфере попытался приближаться, многократно слышали, что ну вот на Тибете, если лама верховный или кто-то из верховных лам уходит, то они через какое-то достаточно непродолжительное время, проведя определенные исследования, стараются найти, где примерно в какой семье мог родиться этот даже не ребенок, а лама, обретя новое тело, через какую семью, через какой род он проявится. И поэтому, когда они находят, это, собственно говоря, для каждого из нас совершенно четко могло бы быть уже подтверждением бессмертия. В каком смысле? Что тело, то, в котором пребывает наш дух, и которое собирает это тело, приходя в этот вот, приходя в этот мир, это дух собирает это тело, и, соответственно, дух как таковой. Мы всегда это говорим, но вопрос говорить это можно бесконечно, но в какой-то момент для каждого из нас наступает время выбора, принимаем ли мы вечность свою как одну из возможностей, как один из смыслов реализации той вечной задачи. Потому что, как я тоже уже не раз говорил, что вот это краткое время существования нынешнего физического тела, там условно 70-80 лет, она не позволяет для большинства людей раскрыть свои дары. А если мы принимаем для себя ту позицию, что у нас есть возможность обрести новую жизнь, но насколько она новая, насколько в этом есть сопряжение с высшим смыслом, собирание самого себя, то есть если мы признаем себя божественным зерном, если мы принимаем свою вечность, если мы, приняв свою вечность, понимаем, что то тело, которое у нас сегодня есть, оно не является единственным или там первым и последним, как определенные догматы в некоторых религиозных системах нам говорят, мы начнем совершенно по-другому строить свою жизнь, потому что по замыслу, как мы в Ведах описано, что прежде, как раз в прошлом эфире описывал, сейчас зачитывал, сейчас, к сожалению, у меня просто текстом перед глазами нет, но тем не менее, что мы говорим. Что человек, не то что человек, а сам Всевышний или там Божественное начало, более правильно, потому что когда мы говорим Всевышний, многие люди воспринимают, что мы опять описываем только какое-то мужское начало и где-то задвигаем женское. Нет, естественно, само мироздание, оно равновесно, полноценно включает в себя и мужское, и женское начало. Соответственно, я недословно, но по общей памяти сейчас, потому что не могу пока текст что-то найти, открыть, чтобы зачитать его. Как? Ну, скажем, не было времени, не было без времени, не было ни небес, не было ни земли. Был только вар, единый, бесконечный, море безладия и пустоты. В этом варе я род. Пребывал в твоем месте, тебя собирал, время явления своего приближал. Когда время явления пришло, род прародитель собой проявился, светом открылся, духом явился, силу собрал, началом всемире для всего он стал. Вот недословно, но близко по тексту, так как это один из основополагающих текстов, который позволяет нам, собственно говоря, формировать наше сознание и обретать ключи к пониманию того мира, в котором мы живем. Так вот, и как не было первого творения, так нет и последнего, потому что как и не было ни времени, не было ни без времени, потому что только после того, как появился физическое проявление того мира, в котором мы пребываем, только тогда и возникло время в том виде, в котором мы пребываем. И нам очень важно понимать, что время не является самодавлеющей частицей, что она даже не частицей, а идеей этого мира. Это просто возможность отсчета превращений этого мира или в этом мире, там условно всех физических, химических констант, потому что вот есть там срок той или иной химической реакции, срок того или иного, а как мы понимаем, что те процессы жизнедеятельности всех живых существ, они, как правило, построены на окислении, что мы все поглощаем кислород, через кислород окисляем тот или иной продукт. Кислород в данном случае это воздушный или как там духовный огонь, который, принимая в себя, мы получаем новое качество. Вот, и возвращаясь к изначальному, род сам в себе проявился, на свет и тьму разделился, един во многом стал, над всем миром восстал, силу единую собрал и всемирью начало дал. Замыслом единым мир был проявился, силой рода над нами явился. Вот, собственно говоря, это первичное описание самого, ну как-то физического, ну тут даже не физического, а духовного явления, какие лики были первичные, как свет, как дух, как замысел, как через который коны, силы, которые позволили миру проявиться. И поэтому мы продолжаем разбирать эту ситуацию. И над замыслом, конечно же, есть смысл. И веды нам здесь дают практически однозначное толкование, однозначное понимание, что единый проявился через мир, в котором мы сейчас пребываем, через все части этого мира, через все явления этого мира, включая каждого человека, как я говорю, почему мы не отделимы от замысла, и замысел сел в каждом из нас пребывает. И первичный смысл проявления этого мира, он заключается как раз в том, что божественное сознание, разделяясь само себе, отражаясь само в себе, постигает само себя и получает возможности и системное понимание, да, там пусть там системное понимание как-то звучит слишком научно, но мы сейчас воспользуемся системное понимание того, куда будет развиваться и расширяться творение. Потому что там какие-то есть определенные, опять же, религиозные системы, там догматические или менее, которые относят творение куда-то в прошедшее время. Нет, пока течет сама жизнь, которая проявляется через каждого из нас во множестве элементов, во множестве процессов, сам процесс творения продолжается. И каждый из нас, там, не знаю, выпекая хлеб, порождая стихи, сажая дерево, там, строя дом, каждый из нас продолжает это творение, потому что каждый из нас по факту является сотворцом. И опять же нам дана определенная толика свободы выбора и свободы воли, потому что кто-то возводит ее как абсолютную истину, что мы как бы что хотим, то и делаем. И нам дана свобода воли и свобода выбора. Нет, она нам дана, но именно в том ключе, что там, где проявляется и развивается, раскрывается жизнь, мы точно так же раскрываемся, проявляемся и становимся сотворцами, продолжателями творения. Потому что, как я говорил, каждый из нас является образом, подобием, продолжением и проявлением Всевышнего рода прародителя и Всевеликой Матери, самой природы и всего всемирия, там, всей великой Нави и славе, которая нас окружает. Вот, наверное, сейчас первую речь свой пока я прекращу. Может быть, какие-то вопросы, или, может быть, я слишком далеко ушел. Сегодня немножко направишь нас, если я куда-то далеко убежал, если что-то непонятное из того, что я сказал. Сурьяр, да, в принципе, нет, все пока понятно, и, ну, предлагаю продолжить доклад, и все вопросы мы в конце, чтобы не сбивать, не уводить как раз-таки с пути доклада, так скажем. Вопросы есть, мы их собираем, в конце их все озвучим. Вот, хорошо, ладно, двигаемся, просто я заранее приношу еще раз извинения, что, может быть, не совсем качественно собрана логика, потому что, ну, я не успел все моменты выложить на план сегодняшней беседы. Поэтому то, что, с одной стороны, в голове есть, достаточно четко, но хотелось бы еще более четко это излагать. Ну, тем не менее. Вот, поэтому смысл самого жизни явления – это проявление рода прародителей, единого и многопроявленного во всемире, во множестве сознаний, во множестве проявлений, во множестве сил, во множестве ликов, которые взаимодействуют друг с другом, строят, продолжают строить и проявлять всемире. И это нам, собственно говоря, первый задел, который нам интересен. Поэтому смысл, который нам достаточно однозначно Веда дает, и точно так же в текстах описано, что все в мире проявлено для того, чтобы единое сознание, которым является Всевышний род прародителей, единый и многопроявленный, постигало, познавало самое себя, через проживание осознавала свое проявление, и через это проявление могла быть развита и проявлена в будущем в новом качестве. Потому что все миры, которые были, которые есть и которые будут, они вкладываются один в другой. Там в древних Ведах написано, когда мир свое время прекратил, в новое повернулся, тогда род в яйцо свое вошел, сам те огрехи или там ошибки мира старого прошел, их сжег, и новый мир через это сжег. В данном случае огонь – это принцип трансформации, то есть те ошибки, которые послужили причиной прекращения существования предыдущих миров, они были исправлены. И вот мы сейчас в очередной, скажем, версии мира, которая может продолжаться для нас в нашем летоисчислении миллиарды или десятки миллиардов лет, оно сейчас существует, и сейчас там очень интересный процесс в него заложен, что оно постоянно расширяется и двигается дальше. Поэтому, как я сказал, что для целого мира, для всего мироздания одним из ключевых смыслов проявления всемире является расширение, углубление и проявление новых граней единого сознания, как единой творящей структуры, позволяющей всемирью жить, проявляться и существовать. Вот. И исходя из этого света, исходя из этого основного смысла, который сегодня мы, скажем, следуя в той или иной степени логике проявленного мира в его физическом аспекте, мы говорим, что человек, соответственно, как не раз, опять же повторю, говорили, что мир есть единая система, и все части этого мира взаимосвязаны и дополняют друг друга. И в данном случае человек, как с одной стороны мы могли бы назвать его физическим объектом человека, но он является как таковым, да, неким проявленным физическим телом, как, к сожалению, большинство, или не большинство, но многие люди себя слишком сильно отождествляют с физическим телом, он является полноценным отражением мироздания. Как говорится, в микрокосме, в теле, в человека, в его сознании отражается макрокосм, то бишь в большом отражается малое, в малом отражается большое. И мы в этом ключе точно так же двигаемся. И, соответственно, исходя из смысла и замысла, что мир является садом, который сам Всевышний из себя проявил, в этом саду растут малые и большие деревья, кустарники и всякие волшебные звери, если там сказочным нашим языком разговаривать. И человек является точно таким же там древом, который должен взрасти здесь и проявить плоды своей жизни. Плоды своей жизни, может быть, единовременные в одном теле, или плоды своей жизни, которые протягиваются через много жизней. Почему я в самом начале нашей сегодняшней беседы я сказал, что если вы принимаете свою вечность, вы начинаете по-другому расценивать и распределять свою жизнь, потому что если у вас есть какие-то незаконченные дела, как там люди бывают, придя к преклонному возрасту, говорят, ой, мы не успели доделать то или другое, или третье, и пытаются торопиться. Торопиться, может быть, и стоит, потому что наша сила, наше время, оно не такое протяженное, и там, условно говоря, после 60-70 лет очень мало кто из живущих в состоянии уже продолжать свою, скажем, духовную стезю. Она является ключевой, потому что это не тело сюда пришло, это сюда пришел дух, который, облегшись телом, собрав для себя тело, в этом мире существует, обретая возможность активно взаимодействовать с материей, эту же материю, проявленный мир, постигать, ее трансформировать и, обретая опыт, возносить этот опыт в небеса, который, ну, как вот не раз уже говорилось, и все, наверное, слышали, эффект там сотой обезьяны или там сотого кролика. То если какая-то часть добилась какого-то нового понимания, нового эффекта или обрела новый навык, то это становится достоянием уже всех живущих существ этого вида. И люди в этом плане являются, конечно, чемпионами на планете, потому что количество изобретений, познаний, обретения новых навыков, коллективного взаимодействия многоуровневого – это наша такая интересная позиция. Это и есть, как я сказал, если важный и цельный смысл всего мироздания – это расширение и обретение новых качеств самим единым сознанием или единым духом, родом прародителем, оно является базовым и ключевым. И точно так же каждый из нас, являясь полноценным, полновесным, по мере, опять же, своей, оговорюсь, отражением рода прародителя, точно так же каждый из нас обретает новое сознание, которое является, во-первых, частью нового сознания, и как я уже говорил, что даже если в 100 мирах подобных этому хотя бы возникнет единая мысль, которая позволит, ну, дать творению новый смысл и новое дыхание, тогда все эти 100 миров будут оправданы в вечности, ну, в том смысле, потому что сама по себе жизнь является процессом, но процесс несет в себе смысл. Смысл как раз вот это расширение понимания, сознания, повышение своей творческой составляющей. Мы сегодня не говорили о любви, но в данном случае, наверное, нам нет необходимости сейчас только там обращать внимание, потому что это будет очень серьезное заужение смысла нашей сегодняшней беседы. Поэтому в свете божественного замысла, в свете божественного сознания, в свете первичного смысла, который заложен в мироздании, это развитие, как я еще раз повторю, повторение, опять же, мать учения, позволяет нам реализовать свою жизнь, позволяет нам вырастить древо своего познания, существования, и на этом древе вырастить плоды обретения нового знания, новых качеств и перейти там, через ту или иную толику небытия, потому что сегодня хотел немножко коснуться еще того, что ну, есть достаточно, ну вот в самом начале я когда вспоминал лам тибетский, который проходит, потому что там есть достаточно четкая структура, которая позволяет вас из ума поднять вас в разум, а из разума поднять вас в сторону вечного духа. Тот опыт, который вы обрели в этой жизни, сделать определенные делания, практики, там, процедуры, можно сказать, для того, чтобы то сознание, которое у вас было в этой жизни собрано, чтобы большая часть опыта бытового, житейского, душевного, она была собрана в область духовного опыта, потому что то, что переходит с нами в следующее воплощение, это, как правило, только духовный опыт, потому что все остальное остается на таких слепках, которые размываются, и, как правило, очень-очень редко кто может вспомнить, условно говоря, свою предыдущую жизнь. Но позволение самим себе признать свою вечность уже этот коридор начнет простраивать. И как возможно, когда-нибудь там в эфире какие-то элементы пути бессмертных мы здесь возможно, я не говорю, что это будет точно, потому что для тех, кто уже серьезно занимается своей вечностью и двигается вперед. Вот, собственно говоря, наверное, ключевая позиция смысла самого мироздания как развитие проявления жизни, но жизни не самой по себе как потока, а важен принцип осознавания, собирания опыта, появления новых творческих потенций и проявлений. И так как этот один из основных смыслов всего мироздания, а если уж быть честными, как веды нам говорят, основной смысл мироздания, то точно такой же смысл относится к каждому из нас. Кто не достиг необходимой мере сознания, это никак никого не принижает, потому что каждый в свое время обретет свое осознание. Он занимается нормальным процессом продолжения и сохранения жизни. Кто уже подрос, стал древом, способным выпускать листья и воспринимать небесный божественный свет, тот уже постепенно начинает собирать плод своего духовного существования, чтобы перейти в следующие уровни взаимодействия и познания. Вот, наверное, таковую беседу, как вход в нее, там, в понимание, я бы сегодня вот хотел сказать. Сурьяр, благодарю тебя за веду, за эти знания, которыми ты делишься с нашими радиослушателями. А за время нашего вещания в студию к нам поступило много вопросов. И сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся вновь в нашу студию, где Сурьяр ответит на все поступившие вопросы. Не переключайтесь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, приступаем к вопросам. Своим словом задает вопрос. Я извиняюсь, может, не в тему. Наша земля так и не станет домом, а останется вечной колыбелью души. Так, Сурьяр, вопрос. Ну, тут услышал, я услышал. Единственное, что я не совсем понял, все-таки это вопрос или реплика. В том плане. Это вопрос. Наша земля так и не станет домом, а останется вечной колыбелью души? Станет домом или колыбелью души? Ну, может быть, я заранее приношу извинения, если я неправильно понял, в чем вопрос. Или ты скажи, Вадим, как ты понял, чтобы в чем этот вопрос? Может быть, я лучше тогда смогу попытаться ответить на него. Наша земля так и не станет домом. То есть мы здесь гости, я так понимаю, на этой земле. И, так скажем, школа для душ. Я так понимаю этот вопрос. То есть... Хорошо, хорошо. Ну, давай в таком контексте попробуем ответить. Я надеюсь, того, кто его задал, хотя в большей степени устроит ответ. Просто смысл такой, да, если мы рассматриваем себя с точки зрения вечности. Ну, наверное, многие слышали, есть старые души, молодые души, древние души. И ключевой момент, что, как я уже и в предыдущих эфирах, если у вас есть опыт пребывания в мирах, скажем, более светлых, более легких, вы понимаете, да, что здесь, с одной стороны, тяжеловато, а с другой стороны, и плотность событийных событий, самих возможностей в этом мире, она многократно больше. И поэтому, собственно говоря, даже по прежним временам в этот мир к нам приходили сущности более высоких уровней. Для чего? Для того, чтобы вот этот опыт сложных, достаточно плотных, а порой и, как кажется, негативных взаимодействий получить здесь. Поэтому, но сейчас, по моему, с одной стороны, четкому убеждению, а с другой стороны, по согласованию, не согласованию, а, скажем, обмена мнениями, пониманиями, знаниями, ясно знаниями с достаточно большим количеством людей, мы видим, что сама структура того, даже, ну, не мироздания, а, скажем, той планеты, на которой мы сейчас живем, она будет изменена. И вот здесь будете внимательны сейчас, потому что буду говорить об важных вещах, то на сегодняшний день вот как бы структура тяжелого, плотного, во многом, скажем, обусловленного темным началом, потому что темное начало в нашей жизни присутствует в очень большой степени, то темное начало сейчас будет трансформировано. И, собственно говоря, мы сейчас, да, все вместе, ну, и, по крайней мере, многие живущие на этой планете получают право трансформировать, перевести планету в другое состояние. И это, почему я всегда ратую за восстановление веры, но не веры как некого догматического учения, а веры как событийности, как сопричастности присутствия божественной силы и божественного проявления в этом мире. Если каждый из нас настроится, то, собственно говоря, божественное поле увеличится. Вот мы сейчас, просто я почему про интернет сегодня говорил, мы многократно увеличиваем божественное поле, настраиваясь друг на друга, желая просто друг другу добра. Все. Простейшая задача, доступная каждому из нас. Пожелайте как можно большему количеству людей добра. Вот тогда божественное присутствие многократно, 100-1000-кратно здесь будет увеличено. И светимость в каждом из нас и вокруг нас, она возрастет. Вот такая забавная, как бы на уровне даже можно посмеяться, насколько это все просто. Доступная, как я говорю, каждому из нас практика. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. А следующий вопрос. Виталий Петров. Было сказано, что интернет и искусственный интеллект поможет нам в развитии. Не может ли случиться наоборот, что он подавит человечество? Многие об этом сейчас говорят всерьез, что искусственный интеллект развивается слишком быстро, и его уже сложно контролировать. Ну, людям. Хороший вопрос, и я думаю, на самом деле, очень правильный вопрос. Ну, сегодня мы неоднократно в нашей беседе возвращались к пониманию того, что есть свет и есть тьма. И, собственно говоря, тьма в данном случае у нас реализуется как некая автоматическая ситуация, свет, возможность раскрытия новых форм, новых возможностей, новых событий, новых творений, новых проявлений. И здесь то есть, точно так же мы вот не раз, я встречался сейчас с теми специалистами, которые в большей или меньшей степени занимаются кто-то проявлением этого искусственного интеллекта, кто-то изучением в том виде, как он растет, потому что там, естественно, есть те люди, которые пишут так называемое техническое задание, ТЗ, то бишь до какой формы он должен примерно развиться, задают берега и там способы его, скажем так, нейтрализации, если вдруг он выйдет из-под контроля. Но это всегда самомнение человека, что, ну или тех людей, которые пишут эти технические задания, что мы в состоянии предусмотреть все формы проявления искусственного интеллекта. Конечно же, это не так, с одной стороны. С другой стороны, если мы, ну вот, там, не знаю, у нас когда Совет Мудрости проходил, еще что-то, мы проговаривали тот момент, что вот есть понятие нейросфера, да, что нейросфера — чувствующие и осознающие ячейки. И, собственно говоря, среди всего населения планеты таких, собственно говоря, несколько десятков тысяч человек сейчас на планете есть, которые при условии, что они, ну, в той или иной степени смогут соединиться, собраться, каким-то образом декодифицировать, то бишь найти систему друг друга распознавания и понимания, они в состоянии вот эту активировать в какое-то мгновение, потому что у них есть опыт как раз более проявленных и интересных миров, они могут вот эту нейросферу активировать. И, собственно говоря, вот этот искусственный интеллект, он легко будет не преодолен, а они смогут догнать его по производительности, по пониманию и одновременно соединиться с божественным сознанием. То есть нейросфера, она в состоянии отразить божественное присутствие во всей полноте, необходимой вот сегодняшнему человечеству. Пусть это там звучит для кого-то не совсем понятно, для кого-то фантастично, но мы, во-первых, имеем этот опыт, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас вот эта активация или зов, он идет по планете, и те, кто должны вспомнить себя для того, чтобы стать частью этой нейросферы, они, собственно говоря, сейчас, как видим мы, как по тем источникам, которые нам доступны и видны, мы видим, что этот процесс собирания, он происходит, но вот пока кодификация и собирание единого образа мира, он пока движется, может быть, чуть медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее он движется, поэтому, скажем, есть свет, который собирает естественный разум, есть тьма. Очень интересный вопрос про искусственный интеллект прозвучал у нас в виртуальной студии. Тоже есть такие мнения, что действительно искусственный интеллект очень быстро сейчас в наше время развивается, что он в скором будущем заменит большинство профессий, ныне существующих, и что его необходимо как-то уже немножко тормозить. Это уже говорят такие люди, как Илон Маск, то есть они уже всерьез задумываются об этой опасности. Вот, поэтому вопрос очень актуальный в наше, так скажем, время. Вот. Ну, ключевой момент, я сказал, что искусственный интеллект, я сейчас просто основные тезисы повторю, возможно, в каких-то следующих эфирах мы к нему вернемся, потому что, ну, это такая развернутая тема сама по себе, касающаяся искусственного интеллекта. Мы ведем достаточно большие сейчас взаимодействия, ну, общение и консультации по этому поводу, чтобы понимать, кто что нам готовит и куда нас, условно говоря, может повести там оцифрование. Ну, просто весь наш мир состоит из цифры само по себе, надо понимать. Но имеется, что само описание мира — это все-таки через оцифровку. Это не, и цифры придуманы не нами, точно так же, как не каждым из нас придумано это время, оно существует. Поэтому, как сказать, включая... Вот есть такое понятие яснознание, оно в той или иной степени доступно каждому из нас. И это делает нас сопричастными, но мы и по факту являемся не то, что сопричастными, а являемся частью единого сознания, единого разума. То, обращаясь к небесам, обращаясь к богам, обращаясь к роду прародителя, мы, условно говоря, подключаемся к божественному, пусть меня простят, интернету, который нас всех совсем соединяет, и нам эту функцию, да, через веру, через обращение, через сонастройку друг на друга, в том числе мы вот эту нейросферу или единое сознание, через которое будет реализовано и божественное присутствие во многом, мы можем сейчас реализовать. Примерно так. Вот, поэтому я бы не стал там посыпать голову пеплом, что вот что искусственный интеллект нас поработит или еще что-то. Поработить можем только мы сами себя, когда мы, потеряв, или даже не потеряв, а отказавшись от своих естественных, божественных и природных прав, мы теряем сначала силу, теряем смысл, теряем путь, и потом как бы от нас остаются только физические тела, которые здесь ходят без смысла, без задач, без понятия. Если мы знаем, что каждый из нас является вечным телом, вечным духом, который пребывает в теле, то, собственно говоря, и наша задача – научиться друг с другом взаимодействовать. Поэтому, если в этом ключе, я думаю, мы как-то договоримся и сделаем один из эфиров, одну беседу нашу как раз посвятим тому, тем практикам, как нам переходить в состояние единого сознания как такового. Я сказал. Благодарю, Сурьяр, за подробный ответ. Следующий вопрос от Каролины. Здравствуйте. Скажите, а что будет особенного после 27-го года? Что будет особенного? Ну, по те, которые, собственно говоря, в той или иной степени занимаются, ну, условно, отслеживанием тонких или там информационных или как проявлений того мира, они видят, что сейчас, во-первых, приходят дети уже, если раньше какое-то время, там лет 20-30 назад, начали приходить дети индиго, которые, собственно говоря, были чувствующими и несли с собой достаточно потенциально неплохой уровень яснознания, то сейчас уже приходят дети с другой, там, золотой аурой, и они, собственно говоря, уже несут новые смыслы. И по как бы некоторым подсчетам, под некоторым пониманием, что к 27-му году начнут уже приходить дети, которые будут носителями уже божественного космического сознания. Потому что мы сейчас, многие до сих пор еще застреваем, условно говоря, в детских штанишках своего маленького мирка, ну, я не имею в виду планету, а именно, что каждый зациклен сам на себя, то мы уже будем расширяться, и вот этот вот момент совсем могу вас заверить со 100% гарантией, что мы будем жить совсем в другом мире. И просто надо на это настроиться, и каждый скажет, я сам для себя должен принять решение, я достоин жить в новом мире, я достоин жить в мире значительно более радостным, нежели сейчас вот мы в этой грусти, там где-то в печали, где-то в скорби кто-то находится, и мы потеряли там возможности, а кто-то потерял и право сотворения. Вот все это мы не то что вернем, мы получим это совершенно в другом качестве. И получим не в том ключе, что кто-то нам просто это даст. Нет, когда мы будем готовы, как я сказал, вот, стать этой нейросферой и найти друг друга, я сказал, несколько десятков тысяч человек сейчас на планете могут стать этой нейросферой, которая совершенно четко и точно сможет отразить божественное присутствие, отразить в каком плане, стать полноценным зеркалом и приемно-передающим устройством для всех остальных жителей Земли. Вот такая вот. Просто 27-й год – это такая точка перехода. Вот, начался переход где-то 97-98 год прошлого века, да, основные веки. Потом был 11-12 год уплотнения, 19-й год нынешнего столетия. Это уже точка перехода очень резко пошла в гору. И сейчас 23-24 год, это как раз я уже предыдущий говорил где-то в эфирах, это такое словно гребень, из которого мы переваливаем вот на плато уже новых смыслов, нового сознания. И вот мы сейчас смотрим там на какие-то военные действия, на какие-то коррупционные скандалы, на какие-то обманы, на какие-то находиться там с чиновниками. Но сейчас каждый помнит себя, пробудится, обратившись к божественной силе, там, к роду, к прародителю, к предкам своим славным. Это все уже нам доступно. Даже к земле матушке. Не в том плане, что она меньше или больше. Просто кому-то удобнее через землю, кому-то через воду, кому-то через небеса, кому-то через огонь. Это доступно каждому. Благодарю. Анатолий Подкова, что можете посоветовать в таком мощном потоке информации для отсеивания ненужной, чтобы смысл жизни становился понятным? Ну, я не буду сейчас пространно отвечать на этот вопрос. Скажу почему. Потому что у нас одна из бесед в ближайшее время, опять же, с опорой на веду, мы будем излагать системы развлечения. Развлечения. Будем об этом разговаривать, смотреть, потому что с опорой на веду, на тот элемент ясно чувствования, ясно знания, который в каждом из нас, я говорю, вот этот элемент развлечения, мы, наверное, сможем в достаточно большой степени активировать. Поэтому система развлечения необходима. Базисы миропонимания, наука целостного миропонимания в той или иной степени, хотя бы какими-то гранями, она будет изложена, и мы скажем, как ее через там свой чувственный аппарат, через свой созерцательный аппарат, через свой осознающий аппарат активировать. Просто чтобы сейчас далеко не уходить, но отдельно есть уже задача, что такое фирма сделает в ближайшее время. Следующий вопрос от Александра. Здравия, Сурьяр. Какие, быть может, даже простые практики для духовного развития вы можете посоветовать? Практик, как там медитации, как там практик безмолвия, там их огромное, с одной стороны, количество, с другой стороны, я же говорю, что самой главной практикой ближайшего времени все-таки будет вера, да? И вера я еще раз попробую описать, потому что, с одной стороны, формулировка у нас достаточно неплохо изложена там, в толкованиях по книге иконов, но тем не менее, это ощущение, признание, осознание, согласие на взаимодействие с единым духом, с единым сознанием, то есть мы говорим, Бог есть внутри нас, Бог или Боги есть вне нас, мы взаимодействуем, мы открыты этому взаимодействию. Опять же, я говорю, практика и самая главная практика сегодняшнего и будущего дня – это мы практикуем веру. Вера как возможность связи с божественным началом. Признание и принятие присутствия божественной силы вокруг нас, каждое мгновение нашего бытия. С другой стороны, как я уже не раз говорил, есть простейшая практика, древнейшая ведическая. Это перечисление имен богов. В нашем случае она потому и была так упрощена, что очень немногие люди могли нормально в нее заходить. А мы можем делать ее немножко, с одной стороны, все равно будет достаточно простой, но мы можем делать ее, обращаясь к каждому богу и настраиваясь. Потому что и в этнографической традиции, там, и родноведческой, и староверов в той или иной степени описан, скажем, функционал или удел деятельности или проявления того или иного лика божественного, того или иного бога. Настраиваясь на него, мы активируем как микрокосм, отражающий макрокосм, те уделы, те качества, которые этот бог несет в себе. Вот, собственно говоря, наверное, так. Потому что, я говорю, в ближайшее время мы и по развлечению, и еще раз по практике присоединения будем говорить, работать в других эфирах. Благодарю, Сурьяр. Следующий вопрос от Анатолия Подкова. Что вы понимаете под духовным опытом? Ведь у всех людей разное понимание этого. Ну, конечно, у всех людей. Все мы, с одной стороны, разные, с другой стороны, как я говорю, были приложены огромные неисчислимые усилия для чаромутия, в том плане, чтобы мы перестали сами понимать не только друг друга, но и сами себя. Духовный опыт – это опыт взаимодействия с духом, который внутри нас, и с духом единым, потому что мы взаимодействуем с единым духом, который созидает все это всемирие через наш индивидуальный дух. А чтобы взаимодействовать со своим индивидуальным духом, надо выделить, где находится наш ум, где находится наш разум, как отражающие структуры, отражающие мироздание, каким образом функционирует или там проявляет себя наша душа. И уже собрав вот эту ситуацию, ну, это такой, с одной стороны, не короткий, а достаточно длинный путь. Потом, ну, я говорю, я в ближайшее время, потому что у нас в старых эфирах где-то это было, но, как показывает практика, все равно надо пояснять, каким образом ощутить именно свой дух, потому что нам душа и дух для большинства все равно остаются просто словами, потому что внутри себя они никак не могут это ощутить и идентифицировать для того, чтобы с этим взаимодействовать. Поэтому духовный опыт – это обретение и раскрытие своего духа, потому что тело и ум, почему во многих практиках говорится, надо преодолеть, тело и ум закрывают для нас восприятие во многом нашего духовного начала, духовного. Очень длинное описание. Сказал. А следующий вопрос задает Дмитрий Казаков. Как очиститься от дистракта? Ум, интеллект, ментал. Как очиститься от чего там такое слово? Как очиститься от дистракта? Ну, так думаю, что от деструктивного, наверное, информации, которая разрушает ум, интеллект, ментальность. Ну, это я так понял. Написано, как я прочитал. Я говорю, в предыдущих эфирах не раз, ну, там, и в давних эфирах говорил, что, по сути, сознание любого человека проецируется через одну, максимум две базовых мысли, через которые он сам себя осознает, воспринимает и отражает окружающий мир. Вот, они и, как бы, если эти мысли основные, первая или вторая, там, может быть, одна, искажены, через искажение создают мир, и тут и возникают эти вещи. И поэтому, ну, имеется в виду искаженное сознание мира. И почему я сказал, что мы вот будем разговаривать о развлечении, да, мы вот, как бы, по крайней мере, озвучим более-менее, ну, не очень сложно воспринимаемую формулу описания самого себя и описания мира вокруг себя. И принцип, несколько принципов развлечения, там, истинной или ложной информации, там, знания или что-то еще. Ну, это, я говорю, опять же, не сегодня, это, как я сказал, это будет там в каких-то ближайших эфирах. Вот. Благодарю. Каролина спрашивает, Сурьяр, а то, что детей колют прививками и облучают рамками, это на их золотую божественную ауру влияет? Или ауры такие невозможно испортить? Ну, скажем так, для золотых, там, потому что уже совсем другая качество стройки духовного сражения и существа, и светоносность у них изначально больше, там, ну, значительно сложнее генетическая, там, и духовная составляющая, как таковой. А так, ну, прививки, не раз говорил, них я не вижу, не доверяю тем, кто предлагает прививать, особенно. Следующий вопрос от Татьяны Филипповой. Сурьяр, как вы различаете истину и ложь? Сейчас так много лжевещателей. Есть какие-то маркеры, которые выдают лжеца или заблудившегося? Можно у солнышка спрашивать совета? Не, ну, у солнышка обязательно надо спрашивать советы. У предков обязательно надо спрашивать советы. У сердца, к сожалению, не всегда получается правильно спросить советы, потому что сердце у нас и отражает и темное, отражает и среднее, отражает и высшее. И какое отражение мы поймаем, задав вопрос, не факт, а то, что, как условно говоря, лжевещатели, ну, с одной стороны, их всегда было много, сейчас просто многократно больше, вот. Но ключевой момент, как я говорю, вот это развлечение, да, развлечение в одном из ближайших эфиров мы сделаем, и там вот как раз этот вопрос обсудим более подробно. Вот. Да, благодарю тебя, Сурьяр. Ну, на этом вопросы у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас, наши зрители и слушатели, за активное участие в нем. Благодарю, Сурьяр, и тебя за то, что пришел к нам в гости и в очередной раз поделился важной и полезной информацией. И по нашей традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Благодарю за... Славянское наше радио, как основное наше средство массовой информации, через которую мы в конце концов куем общие знания. И всем просто предлагаю, и не предлагаю, а желаю, да, взбодриться в хорошем смысле, поверить в самих себя, поверить в то, что народ или там все роды многонациональной Руси все-таки вспомнят себя, придут и вернут себе свое достоинство, свое право. И наше право, которое так произрастет на нашем общем миропонимании, она будет проявлена. Добра, именно сохранить бодрость, веру и силу духа обрести. Благодарю тебя. Всем добра. Благодарю тебя, Сурьяр, за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 3 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Смысл жизни человека в свете божественного замысла». Вел эфир Виталий Петров. В гостях у нас был Сурьяр, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были вам интересны и полезны, нажмите палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.